Метаболический синдром. На ранних этапах ожирения, когда организм еще хорошо приспосабливается к избыточному весу, все органы и системы функционируют нормально. Но при дальнейшем нарастании жировой ткани может быть достигнут предел адаптации. Со стороны нервной системы это проявляется в виде жалоб на ослабление памяти, головокружение, рассеянность и сонливость. При этом самочувствие зависит не только от степени ожирения, но и от особенностей отложения жировой ткани. Так, если жир накапливается в области живота, абдоминальное ожирение, у человека может развиться метаболический синдром. Многие люди, страдающие ожирением, не подозревают, что жировой обмен у них нарушен, и в любой момент может развиться триада смерти – сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Но метаболический синдром может возникнуть уже на начальных стадиях ожирения, еще задолго до появления диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Поначалу человек чувствует хроническую усталость, слабость, раздражительность, страдает от перепадов кровяного давления. При обследовании может выявиться высокий уровень холестерина и триглицеридов. Такой пациент записывается на прием к различным специалистам. Часто проходит обследование и лечение по поводу целого букета заболеваний и при этом не догадывается, что весь этот комплекс симптомов – не что иное, как проявление метаболического синдрома. В этом случае единственным спасением для него является срочное похудение, а конкретнее – снижение массы жира в области живота. В норме окружность живота не должна превышать 88-90 см. Для того, чтобы уменьшить массу абдоминального жира, необходимо снизить общую массу тела на 10-15%. Для борьбы с последствиями метаболического синдрома нужно также снизить потребление алкоголя, отказаться от курения и увеличить физическую активность. Таким образом, ожирение является фактором риска в развитии атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, тромбофлебита, варикозного расширения вен. Каждый четвертый толстяк страдает гипертонической болезнью. Сокращение продолжительности жизни при ожирении в пожилом возрасте достигает 10-12 лет. Женщины страдают ожирением почти в два раза чаще, чем мужчины. Частота ожирения у женщин уменьшается одновременно с ростом жизненного уровня. У мужчин происходит обратное. Самая большая масса тела наблюдается у мужчин из слоев с самым высоким жизненным уровнем. Частота появления ожирения также зависит от того, какую роль играет человек в семье или обществе. Женщины из малообеспеченных слоев чаще всего чрезмерно тучные. В семье, как правило, они занимают доминирующую роль. Их мужья чаще всего неудачники, злоупотребляющие алкоголем. Все тяготы заботы о семье переносятся на женщину, незащищенную от реальной жизни. Муж для нее не является каменной стеной, за которую можно спрятаться от всевозможных стрессов, страхов и тревог, сопровождающих низкий уровень достатка. В этом случае защитным механизмом становится переедание и увеличение массы тела. Хрупкая, беззащитная девушка превращается в солидную мать семейства. Увеличение массы тела на начальных стадиях придает женщине уверенность в себе и даже приносит уважение окружающих. Происходит подмена ролей. Женщина взваливает на себя мужские обязанности. Мужчина же полностью самоустраняется от заботы о семье. Меняется роль женщины, меняется и ее облик. Жир становится как бы защитой от окружающего мира. Переедание и повышение массы тела – реакция женщины на жизненные тяготы и лишения, на новую роль, которую она вынуждена выполнять. Повышенные нервные и физические нагрузки требуют, соответственно, более крупного и сильного тела. В высших слоях общества в семейной иерархии, как правило, роль пушечного мяса берут на себя мужчины. Они преуспевают во всем, самостоятельно добиваются поставленных целей. Своим женам они создают семейный оазис, мир, защищенный от жестокости жизни. В то же время высокое положение предполагает и высокую ответственность, которая полностью ложится на мужчину. Ответственная работа, банкир, бизнесмен, чиновник, связанная с постоянным стрессом, часто становится причиной психогенного переедания. Таким образом, в обоих случаях психогенного переедания, как у мужчины, так и у женщины, жир становится защитой от тягот и стрессов окружающей среды. Но, к сожалению, эта защитная реакция в последующем приводит к развитию серьезных заболеваний. ранней инвалидности и ухудшает качество жизни. Пища очень быстро из защитника превращается в убийцу. О том, как с этим бороться, я подробно расскажу далее.